Двухмесячный кусочек жизни с конца июля по конец сентября, когда Айседора с Есениным приехали в Париж, откуда совершили поездку по Италии, один из самых малоизвестных периодов жизни поэта. Дело в том, что в Париже и в Италии, в отличие от Берлина, тогда еще почти не было русских писателей-эмигрантов. Почти не с кем было встречаться. Ростовский еврей Рындзюн, писавший под псевдонимом Ветлугин, которого они захватили с собой из Берлина, чтобы он был гидом и переводчиком между Есениным и Дункан, ничего достоверного и фактического в своих воспоминаниях не рассказал. Кстати, два слова о нем. Это был мелкий писатель, циничный журналист и мелкий авантюрист по натуре. Он и к Есенину с Айседорой прилип в Берлине, обещая им свои услуги лишь для того, чтобы на халяву добраться до Америки. Поэт Дон Аминадо весьма проницательно писал о нем: автору «Записок мерзавца» вообще не всегда все было смешно. А еще и потому, вероятно, что по-английски он и сам не смыслил, и значит опять надул, а доехать в каюте первого класса до недосягаемых берегов Америки, да за чужой счет, да еще в теплой, хотя и противоестественной компании, это, согласитесь, не каждый день и не со всеми случается. Плодовитый билетрист Ветлугин был автором нескольких поверхностных, но достаточно лихо написанных книг «Записки мерзавца», 1922 год, посвящена Есенину и Кусикову, «Третья Россия», 1922 год, «Авантюристы гражданской войны», 1921 год. По поводу последней книги Иван Бунин писал: «Нынешний Ветлугин смотрит на мир ледяными глазами и всем говорит: все вы черт знает что, и все идите к черту». А в «Записках мерзавца» Ветлугин, как бы продолжая монолог Чекистова из «Страны негодяев», исповедовался: «Я ненавижу Россию. Я бесконечно равнодушен к судьбе моих родных. У меня нет друзей, есть собутыльники, и их не жалко». Вот таков был спутник Есенина на всю его дальнейшую поездку. Но надо отдать ему должное. Он, в отличие от Марин Гофа, понимал разницу между Есениным и собой. И в письме поэту, написанном уже после возвращения Есенина в Москву, писал: «Ты еще в революции, а я уже на отмеле времен. Мне мое имя — строка из паспорта, тебе — надпись на монументах». Быть Рокфеллером значительнее и искреннее, чем Достоевским, Есениным и так далее. И в этом мое расхождение с тобой. Это не трактат «А ты и я», просто объяснение, почему мы никогда не смогли бы сойтись. О тебе вспоминать всегда буду хорошо, с искренним сожалением, что меряешь на столетия, а проходишь мимо дней. Наиболее ценный и, видимо, объективный портрет Есенина во время этой поездки дает полька Лола Кинелл в своей книге «Под пятью орлами», 1937 год. Лола приехала к Айседоре летом 1922 года, чтобы выполнять при актрисе обязанности секретарши. Она хорошо знала русский язык и оставила превосходное описание того, как Есенин читал в Брюсселе отрывки из Пугачева. Она была свидетельницей трезвого, почти двухмесячного периода его жизни во время поездки всей компании из Франции в Италию. Однажды в Венеции, во время прогулки на гондоле, Есенин вспомнил свою жизнь в России. Его голос был тихим, и глаза его были мечтательными, и в нем было то, что заставляло меня думать, что душа его похожа на душу ребенка, таинственно мудрую, но нежную. В эту ночь, по словам Лолы Кинелл, Есенин вспоминал свое детство, а людские лица того времени и самое прекрасное лицо, которое он когда-либо видел в своей жизни, а лицо юной монахини в православном монастыре. Он размышлял о живых и мертвых словах в языке, о всегда живом языке крестьян, странников, воров, пел народные песни. Однажды в гостинице «Лида» на берегу Адриатики Есенин читал вслух стихи Пушкина, а потом обратился к Айседоре. «Большевики запретили употреблять слово «Бог» в печати, ты знаешь?» Лола Кинелл перевела слова Есенина и ответ Айседоры: «Но большевики правы, нет Бога. Старо, глупо». «Эх, Айседора! Ведь все от Бога, поэзии и даже твои танцы», — сказал Есенин. Айседора возражала: «Нет-нет, мои боги — красота и любовь, других нет. Откуда ты знаешь, что есть Бог? Греки это поняли давно. Люди придумывают богов себе на радость, других богов нет. Не существует ничего сверх того, что мы знаем, изобретаем или воображаем. Весь ад на земле и весь рай». В это мгновение Айседора, прекрасная и яростная, была сама похожа на кариатиду. И вдруг она простерла руки и, указывая на кровать, сказала: «Вот Бог». Может быть, Вспомнив этот разговор, он тогда и написал с горечью: «Наша жизнь — простыня да кровать, наша жизнь — поцелуй да в омут». На нескольких фотографиях, снятых на пляже Адриатического моря, Осидора выглядит довольно скучающей, присыщенной светской львицей. А у Есенина везде грустное, где угрюмое, где усталое лицо человека, который тяготится и пляжем, и Венецией, и Осейдорой. Поездка по Европе затягивалась, визы в Америку еще не были готовы, а в России шел суд над его бывшими друзьями эсерами. Узнав об этом, в письме от 10 августа сестре Кате Есенин на всякий случай пишет из Венеции, чтобы она никому ничего не рассказывала о нем. До поездки в Америку Есенин и Дункан живут в Париже. Несколько раз он встречается с поэтом и переводчиком Францем Эллинсом, который пытается переводить стихи Есенина. 27 сентября поэт и танцовщица наконец-то погружаются на пароход «Париж», стоявший на рейде в Гаврской гавани. Многопалубный пароход «Париж» был «Титаником» своей эпохи. Его корабельный ресторан был размерами с большой театр. Громадные залы библиотек, казино, бассейны, типографии, танцевальные залы, оранжереи — даже бойни для коров и свиней, чтобы пассажиры парохода ели только свежее мясо. Даже самолет стоял на палубе Парижа для тех, кто пожелал бы попасть в Нью-Йорк на 24 часа раньше. Целую неделю в этом обществе и в этой роскоши, фантастической после голодных лет военного коммунизма и продрасверски, добирался Есенин до Америки. Из газеты «Последние новости». Вчера прибыла в Нью-Йорк известная танцовщица Айсидора Дункан в сопровождении поэта Сергея Есенина. Представители иммиграционного ведомства запретили Дункан и Есенину сойти на берег и распорядились об отправке путешественников на Эйлис-Айленд, где будет произведено дознание в связи с полученными сведениями, что оба прибыли в Америку для коммунистической пропаганды. Дункан резко протестовала, категорически опровергая слухи о ее близости к советскому правительству. Танцовщица указывала, что она не раз критиковала коммунистический режим. Она ссылалась на то, что, как урожденная американка, она, согласно недавно принятому Конгрессом закону, сохраняет права американского гражданства и по выходе замуж за иностранца. Протестовал Есенин. Чита оставлена была на пароходе, где провела ночь. Сегодня ожидается окончательное решение властей о судьбе московских гостей. Видимо, кто-то из Европы стукнул в Вашингтон о том, что в Америку едут большевистские агитаторы. Но инцидент лишь добавил известности Есенину и Айсидоре. Целый день на пароход валили валом журналисты с блокнотами, фотоаппаратами и кинокамерами. К вечеру им принесли около 20 газет с их портретами и огромными статьями о них. А на другой день утром задержанных отправили на остров слез, Эйлис-Айленд, проходить всяческие полицейские процедуры. Есенин с Осейдорой и Ветлугиным сели на скамейку в ожидании чиновника, а когда тот вошел, Есенин зажал рот от смеха. Чиновник был совершенно гоголевский. «Смотри», — сказал Есенин Ветлугину, — «это Миргород. Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены». Но чиновник неожиданно на чисто русском языке приказал: «Мистер Есенин, подойдите к столу». Обомлевший поэт встал со скамьи. «В Бога верите?» Есенин растерянно оглянулся на спутников. «Да». «Какую власть признаете?» Поэт пробормотал о том, что он вне политики, но потом догадался произнести слова «народная власть». Чиновник, обращаясь к Есенину как к новобранцу, принимающему присягу, предложил ему повторить за ним слово в слово: «Именем Господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участие». Напоследок с них взяли подписку нигде на выступлениях не петь «Интернационала». Есенин, Дункан и Ветлугин подписались. «Миргород! Миргород! Свинья спасла!» «Когда мы сели в автомобиль, — пишет Есенин, — я сказал журналистам: «Me like America!» Через 10 минут они были в Валдорф-Астория, в самом роскошном отеле Нью-Йорка на 5-й авеню. В первые дни жизни в Нью-Йорке Есенин пытается, как и в Берлине, заняться издательскими делами, встречается с переводчиком Ермолинским и делает ему предложение об издании в его переводах сборника стихов и поэм. Абрам Ермолинский удивился этому предложению. Он не предполагал, что поэт так наивен и не знает, что никакая книга стихотворений не будет иметь ни успеха, ни спроса в Америке. «Я не принял всерьез это предложение, но оказалось, что он действительно верил в возможность издания сборника». Они встречаются в отеле, Есенин передает Ермолинскому маленькую рукопись, 8 стихотворений и поэму «Кобыли и корабли». Но вскоре, чуть обжившись в Америке и побывав на нескольких концертах с Дункан, Есенин и сам понял, что никому здесь его стихи о России не нужны. Дальше составление рукописи Есенин не пошел. Передав ее мне, он, видимо, потерял интерес к своей затее, и мы больше не встречались, вспоминал переводчик. Есенин очень быстро потерял интерес не только к этой затее, но и к Ермолинскому, и к Америке вообще. Поскольку через 2 недели после высадки в Эйлис-Айленде уже пишет знаменитое письмо Анатолию Марингофу. «О себе скажу, хотя ты все думаешь, что я говорю для потомства, что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. Здесь имеются переводы тебя и меня в издании Modern Russian Poetry, но все это убого очень. Знают больше по имени, и то не американцы, а приехавшие в Америку евреи. По-видимому, евреи – самые лучшие ценители искусства». Написал Есенин эти слова и задумался. Да, в Берлине он в основном был в окружении, пускай враждебной белой эмиграции, но все-таки в русской среде. А здесь ему придется искать понимание в еврейской. Коренная русская эмиграция еще не добралась до Нью-Йорка. Впрочем, чего это он расстроился? И бывшая жена у него еврейка, и любовницы были в основном еврейки. Так что как-нибудь приживемся. Бог не выдаст, свинья не съест. Скорее бы только им с Изидорой заработать денег на обратную дорогу, развязаться с контрактами и в Россию. Изидора дрянь, все схвалилось, банки, замки, а сидим без копеечки, все просадили в Европе. Теперь одно спасение – гастроли, как с Марингофом в 1919 году. Только тогда Марингоф возле него кормился, а теперь он, Есенин, кормится возле Дунканши. Раздосадованный от невовремя пришедших мыслей, Есенин закончил письмо, поставил точку и сплюнул. Со 2 по 18 октября Сергей Есенин постоянно живет в Нью-Йорке. 7 октября он присутствует на первом из 4 намеченных представлений, которые дала Айседора в концертном зале Карнеги-Холл. Если верить газетной заметке, Есенин тоже ненадолго вышел на сцену в высоких сапогах и русской рубашке. Его шея была обмотана длинным шарфом. Айседора представляла его зрителям как великого поэта великой революционной России. Он откланялся и ушел за кулисы, а она произнесла страстную речь в защиту Октябрьской революции. Зал раскололся. Одни шикали и свистели, другие аплодировали. Соломон Юрок, организатор всего турне, вытирал пот со лба и не знал, то ли ему расстраиваться, то ли радоваться. Конечно, любой скандал будет подхвачен завтрашней прессой и привлечет много зрителей на следующий концерт. Айседора уже не та, обрюзгла, отяжелела, и танцы ее, увы, уже не очаровывают зрителя. Им гораздо интереснее узнать, что делается в России, так что пускай говорит, митингует. А с другой стороны, если наговорит лишнего и власти запретят дальнейшие выступления, он не то чтобы заработает, а прогорит, заплатит неустойку. Ведь билеты уже проданы, и за все залы заплачено вперед. А танцует она тяжеловато не только из-за возраста. Богемная жизнь не прошла для нее даром. Перед началом спектакля прямо заявила ему: «Не буду танцевать, если не взбодрюсь шампанским, или в крайнем случае виски». А в Америке сухой закон. Пришлось искать бутлегера, переплачивать. В симфоническом павильоне Бостона, где собралось 10 тысяч зрителей, Айседора вышла на сцену в блестящей кожаной куртке с белым атласным жилетом, отороченным красным кантом. Этот костюм под названием «А-ля большевик» ей шил законодатель парижских мод Поль Пуаре. Есенин смотрел на нее из-за кулис, нелепую в этом клоунском наряде, и вспоминал свою строчку «Мать моя родина, я большевик». Морщился, словно от зубной боли. Когда она, вскинув руки, закричала слегка хрипловатым от закулисного глотка голосом «I'm red, red, я красная, красная», публика на галерке взревела от восторга и хлынула в партер, требуя исполнения интернационала. Но тут распахнулись двери огромного павильона, в зал въехала конная полиция и начала разгонять толпу. А Есенин в это время, решивший утопить отчаяние в озорстве, открыл окно туалетной комнаты, высунул красный флаг и стал размахивать им, крича: «Да здравствует Советская Россия! Да здравствует большевизм!» После концерта и организатору, и актерам пришлось писать объяснение в полицейском участке. 23 октября Есенин и Дункан отправились в путешествие по северо-восточным штатам, но перед отъездом состоялось весьма любопытное свидание Есенина с Бурлюком, одним из вождей российского футуризма, другом молодости Маяковского, потрясавшим когда-то, еще до Первой мировой войны, своими скандальными выступлениями аудитории Москвы, Питера, Харькова. Бурлюк позвонил в гостиницу, представился Есенину и напросился на визит. Есенин вспомнил некогда скандальную строчку его стихов «Мне нравится беременный мужчина» и недобро усмехнулся «Приходите, я вас жду». Постаревший Бурлюк, растерявший в Америке весь свой бацовский футуристический задор и свою молодую наглость, для храбрости пригласил с собой к Есенину молодого поэта, американского коммуниста Мориса Мендельсона. Мендельсон встретился с Бурлюком в холле гостиницы и с удивлением подметил, что в Давиде Давидовиче произошла какая-то перемена. Он стал как будто совсем не такой, каким я его знал раньше. Бурлюк всегда говорил громко и ходил твердым шагом, а теперь в нем появилась какая-то неуверенность. Постояв минутку, а то и две, перед дверью есенинского номера, Давид Давидович тихонько постучал. Бурлюк, несомненно, робел перед встречей с Есениным. Когда они с Мендельсоном вошли в номер, Есенин посадил их так, чтобы оба посетителя сидели все время лицом к громадным окнам, за которыми слышался неумолкаемый гул города. А сам поэт сел в кресло перед ними, чтобы не видеть ни города, ни площади за окнами. С первых же слов беседа стала какой-то напряженной, вымученной и безрадостной для участников. В речи Бурлюка то и дело проскальзывали заискивающие нотки. Сидел он очень неестественно, на самом кончике стула, и все время предлагал Есенину какие-то услуги в качестве гида, предлагал ему показать всяческие достопримечательности города, но говорил обо всем столь робко и неубедительно, словно опасался, что Есенин просто не захочет иметь с ним дело. «Мне стало невыносимо тяжело», — пишет Мендельсон, — «мучил стыд за немолодого человека, продолжавшего сидеть на кончике стула, словно по первому слову Есенина он готов был вскочить на ноги». Но Есенин слушал Бурлюка молча, иногда отделывался краткими репликами, холодно благодарил, но вместе с тем просил не утруждать себя. Он при разговоре даже ни разу не обернулся к городу, ни о чем не переспросил и вел себя так, как будто бы заставлял пришельцев понять то, что происходит за стенами гостиницы, его совершенно не интересует. Бурлюк, не понимая, в чем дело, снова и снова, как бы беря на себя обязанности полномочного представителя Америки, что-то повторял о достопримечательностях, а Есенин все явственнее раздражался. И когда Давид Давидович в который уже раз повторил «Так что же Сергей Александрович желал бы увидеть в своеобразнейшем городе Нью-Йорке?» Есенин наконец-то взорвался. Он вскочил с места, пробежал по комнате, а затем в неожиданно категорической форме, от первоначальной куртуазности не осталось почти следа, объявил, никуда он здесь не хочет идти, ничего не намерен смотреть, вообще не интересуется в Америке решительно ничем. Но даже взволнованно мечась по комнате, Есенин ни разу не подошел к окну, не поглядел на город, словно еще раз хотел доказать Бурлюку, что ему и впрямь нет никакого дела ни до нью-йоркской толпы, ни до потоков машин, ни до небоскребов, ни до самого Бурлюка. Обидевшись за своего учителя, которого он весьма уважал, молодой Морис Мендельсон, до сих пор молчавший, вступил в разговор. «Неужели Есенину не интересно, как здесь живут люди? В каком настроении они возвращаются домой после дня изнурительной работы?» Есенин неожиданно для Мориса внимательно выслушал юношу и даже улыбнулся, как бы поощрив его наивность, но еще раз твердо повторил, что ему совершенно нет дела до того, что творится там, и показал рукой за окно. Много позже, когда Мендельсон прочитал «Железный Миргород», он понял, что Есенин был потрясен Америкой. Но все же в ощущении, создавшемся у меня еще во время первой встречи с Есениным, что из этой страны он хочет бежать без оглядки, была доля правды. После Бостона Есенин и Дункан побывали в Чикаго, где Есенину особенно запомнилась скотобойня. В ноябре Дункан выступала в Индианаполисе, танцевала на банкете перед местными бизнесменами в полупрозрачном хитоне, чем вызвала недоумение и даже возмущение у пуританской части зрителей. Танцевала она одновременно и распущенно, и равнодушно, по словам Юрока. А Есенин, предварительно выпивший от расстроенных чувств во время отъезда прямо на платформе вокзала, начал читать свои стихи, собрал толпу любопытных, но поскольку никто из них русского языка не понимал, то все постепенно разошлись, оставив поэта одного, с чувством досады и какого-то непристойного конфуза. «Набиваюсь я к ним в душу, как Бурлюк набивался ко мне», — подумал Есенин и решил в дальнейшем не открывать даже рта перед американцами. проехав в угнетенном состоянии еще несколько городов, Кливленд, Милуоки, Детройт, где Айседора танцевала под музыку Бородина и Листа, они вернулись под Новый год в Нью-Йорк. Соломон Юрок был недоволен последними выступлениями. Публики приходило все меньше и меньше, сборы падали, надо было собираться домой. Но перед отъездом Есенин получил приглашение выступить перед небольшой аудиторией на квартире у еврейского поэта Мани Лейба и, к несчастью, принял приглашение, стосковавшись по встрече с людьми, хоть немного понимающими русский язык. Да и время надо было убить. Они ждали разрешения от французского консульства на возвращение через океан во Францию. Конечно же, Есенин ходил в кино, смотрел вестерны, но как же ему хотелось прочитать кое-что новое, написанное им здесь, в Америке, людям, которые поймут его. Ведь от тоски в последние несколько дней каждый вечер он спускался в ресторан и выпивал с понравившимся ему негром. Негр не понимал ни слова по-русски, но очень добродушно улыбался Есенину. Есенину это нравилось, и каждый вечер они, пошатываясь, расставались друг с другом. О роковом вечере на квартире Мани Лейба осталось несколько весьма различных по достоверности воспоминаний. Роман Гуль и Абрам Ермолинский там не присутствовали и писали обо всем, что произошло, неполно и неточно, с чужих слов, иногда выдавая за правду выдумку и домысливая кое-что. Ветлугин, видимо, присутствовавший при происшедшем скандале, говорит только о том, что у Есенина там случился эпилептический припадок. То есть он повторяет версию, которую придумал сам Есенин на другой день в извинительном письме к Мани Лейбу. О подробностях и причинах скандала Ветлугин умалчивает. Наиболее честные и подробные мемуары об этом вечере написаны Вениамином Левиным, который знал Есенина еще по Питеру 1917-1918 года, а работал в левоэсеровских изданиях, где обильно печатал стихи Есенина. Жена Левина дружила с Зинаидой Райх. Левин эмигрировал в Америку из Китая, и еще в Китае из шанхайской газеты, издававшейся на английском языке, узнал о том, что Есенин в Америке. Левин обрадовался, он искренне любил Есенина, и пока добирался до Нью-Йорка, сначала через океан, а потом пересекая Канаду, даже написал о Есенине стихи. «Заплаканная Русь без хлеба, взыскующий свой стелет след, и в песне слышится обед, и по тропиночке из мхов гуляет с Гоголем Есенин».